Глава 22. «Привет!» — открывает мою дверь Ильдар, и сердце непроизвольно пропускает удар. «Прекрасно выглядишь!» — подает руку и помогает мне выйти из машины. «Спасибо! И ты тоже!» — окидываю его взглядом, подмечая, что костюм на нем сидит как влитой, подчеркивая широкие плечи и узкие бедра. Впрочем, на Валееве даже мешок будет сидеть так, что все головы свернут, капая слюной. Представляю это, и внутренне от чего-то холодею. Чувствую, как под пупком образуется вакуум. Нет, никаких отношений с красавчиками. Плавали, знаем. Встаю слишком близко к Эльдару. Хочу сделать шаг в сторону. Но он как-то ловко приобнимает меня и целует в щеку, шумно втягивая воздух. «Что ты творишь?» Напрягаюсь. Хотя стоит самой ощутить его широкую ладонь на своей талии, как пульс учащается. «Дышу тобой», — говорит, ничуть не краснее. «В смысле дышишь?» Немного отклоняюсь назад и смотрю в его наглые глаза. «Привык за эти дни, что твой аромат окружает меня. И только теперь понял, чего именно мне не хватало этой ночью. Тебе подарить мой парфюм?» Стараюсь показать невозмутимость. Хотя внутри чувствую проклятых бабочек, что зачем-то вылупились у меня в животе, и теперь порхают, как невыносимые дрозофилы, которых желательно всех перетравить. Не нужны мне насекомые внутри, даже бабочки. О нет, богиня. Снова шумно затягивается Ильдар, умудряясь вогнать меня в краску. Это совсем иное, не парфюм. Мне именно твоего запаха не хватало. Нюхать тебя. Чистый кайф. «Ну-ну!» Все же вырываюсь из его рук, поправляя пиджак и погрозив пальцем. «Я все еще замужняя женщина, муж которой в курсе того, что у тебя существует любовник. Так, может, не стоит его разочаровывать?» Наглух мыляется наглец. «Ильдар!» Тяжело выдыхаю я. «Либо мы сейчас занимаемся вопросом моего развода, либо нам стоит прекратить общаться». Былая эйфория после встречи с барракудой и ее малышом развеялась, и я вновь чувствую себя разбитой. До сих пор думаю о том, что я сделала не так, чтобы получить вот такое. Ну, хотел Лебедев гулять, так разводился бы и гулял дальше. Нет же, надо было нас всех искупать в грязи. Но ответочка ему прилетит, такая, что он навсегда запомнит свой урок. «Не переживай, богиня». Валеев убирает руку с талии, продолжая сверлить меня нахальным взглядом. «Я постараюсь держать себя в руках». «Уж будь добр», — строго смотрю на него. Хотя, наверное, так не разговаривают с теми, кто покупает тигра в даме сердца. Но в этом он сам виноват. Нечего было слушать пьяную дурочку. Направляюсь к зданию, где находится офис лучшего юриста по бракоразводным процессам. Но не успеваю дойти до крыльца, как слышу визг покрышек. Дорогу мне преграждает хорошо известный мне автомобиль, из которого практически кубарем вываливается Лебедев. «Стася!» — кричит он. «Стася, стой!» — поднимается на ноги и твердой походкой идет ко мне. «Демид?» — удивленно смотрю на него. «Уж его я точно не приглашала на эту встречу. Что ты здесь делаешь?» Лебедев сверлит взглядом стоящего рядом Ильдара. «Я?» — переводит взгляд соперника на меня. «Что он тут делает?» «Он тут со мной», — отвечаю твердо. «Вот как?» «Стася, не делай глупостей!» Муж останавливается слишком близко ко мне. «Прошу, давай поговорим, как взрослые люди. Все уже наигрались. Я погулял, ты погуляла. Все честно. Теперь давай поедем домой и забудем об этом всем. Пожалуйста, рыбка!» Умоляюще смотрит он на меня. «Я готов на все. На совместную терапию, на личную, на таблетки. Все, что скажешь. Только пусть все будет как раньше». «Прости, Демид, но мы вчера поговорили как взрослые люди. Более того, теперь я знаю, что ты купил сына, заставив его молчать о твоих похождениях, приставкой и карманными деньгами. И только заодно это я готова развестись с тобой 1000 раз. Прости, я поступил низко, но лишь потому, что боялся тебя потерять. «Да-да, я это слышала. Но это никак тебя не оправдывает, Демид». «Ну, Стась...» Шагает он ко мне, но я не чувствую ничего. Кажется, будто все мои чувства умерли в одночасье. «Я клянусь!» «Нет, Демид, исключено». Отворачиваюсь от него и иду к зданию, как вдруг муж хватает меня за руку. «Эй!» — муж объелся груш. «Руки убрал с моей женщины?» Встает передо мной каменной стеной Ильдар, убирая загребущие лапы моего почти бывшего. «Ах, твоей!» Мгновенно начинает заводиться он. «Я же готова накрыть лицо рукой, потому что четко знаю, чем эти пикировки заканчиваются». «Эй, давайте без петушиных боев!» Хватаю Ильдара за руку, не давая ему ввязаться в это, и веду внутрь. «Мы еще дома в обезьяннике не сидели», — бормочу. «Вот так вот, да? Вот так ты борешься за семью?» — кричит мне вслед муж, но я ничего не отвечаю. Слышу, как звонит его телефон, а дальше сбавляю шаг. «Эдик, не сейчас!» — рыкает он в трубку. «Что? У конторы Юсупова и Ко?» — недоуменно говорит он. «А я понимаю, что скоро нас ждет шоу, и пропускать его нельзя. Захожу в приемную, и в ожидании, пока адвокат закончит прием, смотрю сквозь стеклянные двери на то, как на парковке появляется второй джип, и из него вылезает Эдик, а следом за Эдиком его личный секс-коуч. «Эдик, что за срочность?» — недовольно говорит мой муж и сразу же получает кулаком прямо в нос.